Откровение, глава 5. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь! Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь ее печатей». Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять из нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорило: сидящему на престоле и агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре агнца говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков.